Какая честь для старого воина. Покачал я головой. У меня с каждым трупом будет накапливаться усталость, а каждый следующий из вас оставаться свежим. Вам этого много. Вы оскорбили сюзерена. Вызвал неудовольствие сюзерена. Поправил я. Так это ее высочество вас на меня подписало. Или, быть может, гофмейстрина. Холод, а накопилась его во мне огромная бочка, чуть было не вырвался наружу. Новики запереглядывались. На некоторых лицах мелькало нечто вроде удивления. Она или не она с тетушкой? Непонятно. Впрочем, неважно. 6 одиночных схваток – это не 1 против 9. Если, конечно, на 2-й, 3-й у пока еще живых не выдержат нервы. Что маловероятно не только из-за присутствия паладина с сопровождением. Рядом уже собралось немало зевак, а минут через 15, уверен, толпа будет не протолкнуться. На каждый роток потом платок не накинешь. Репутации конец, да и на виселицу можно будет угодить. «Эй ты, поди сюда!» Поманил я пальцем одного из зевак, мощного парня лет 20 с умными глазами и с небольшим сундучком у ног. Подмастерья оружейника, судя по цеховому знаку на хорошо поношенной шерстяной куртке. Тот поднял сундук за вбитое в крышку кольцо и осторожно подошел ко мне. «Да, Фер, будь так любезен, подержи мой плащ и шляпу. С радостью, ваша милость!» Непритворно обрадовался парень оказаться почти в центре событий. «Если меня сейчас убьют, заберешь себе, вечером помянешь. Надеюсь, что до этого не дойдет, ваша милость!» Покачал головой парень, принимая вещи. «Я тоже!» Подмигнул ему я, вызвав одобрительный шум толпы. Чай на нее и играл. «Популярность среди пиплы лишней не будет, сам не знаешь, когда она может оказаться полезной. После событий сегодняшнего дня, имею в виду, не будем тянуть», — сказал я паладину. «Хороший сегодня денек для смерти», — тот одобрительно кивнул. «Неплохой, Шенсиберн, сражаться первым не передумали?» «Нет», — приплясывая от нетерпения оказался тот рядом. «Допингом, значит, закинулся, мальчуган. Сила или реакция?» «Ну да, боевая фармакология на дуэлях вне правил, все законно. Ваш выбор: бой до первой крови, до сдачи или до смерти», — поинтересовался у меня паладин. «Если выберете первый, на вас высыпят кучу оскорблений и назовут трусом. Мы не поссорившиеся из-за шлюхи друзья», — сказал я. «Не собираюсь оставлять за спиной врагов, но я бы рекомендовал выбрать бой до сдачи», — посоветовал Фераэден. «Юноши поначалу все как один хотели бой до смерти, но мне удалось их переубедить. В схватке многое решают случайности. Пусть будет так», — недолго подумав, согласился я. «Навязывать поединки до смерти противникам мне было политически невыгодно, по-любому ведь пойдут рассказы, что я спровоцировал глупых мальчишек, чтобы их изрубить. Далее нас с Сиберном поставили в 10 шагах друг от друга, паладин официально растолковал, что значит условия боя до сдачи, и, выставив по сторонам своих кнехтов, махнул мечом начинать. Скопившийся внутри меня холод как будто бы вился по мышцам, приятно меня бодря. Меч и кинжал на поясе через призму переполнявшей меня силой ощущались примерно как факелы в холодном утреннем тумане. Чуждость сил Ария силам Хилы ощущалась сейчас настолько явно, насколько это было возможно. Огонь и лед, что у них может быть общего? Но при этом, что интересно, мой смертный холод как ни в чем не бывало вливался в бастард и вился там, переплетаясь с потоками лавы внутри меча, но не смешиваясь с ними. Чуждые силы как будто бы игнорировали друг друга. Антрик тем временем осторожничал. Сделал шаг, сделал другой, и только после этого, ободрившись отсутствием реакции на сближение, молнией метнулся ко мне. Но долгие, по возможности ежедневные тренировки сделали свое дело. Я объективно был в отличной форме, а что касается умения убивать длинноклинковым оружием, был как бы не на порядок опаснее тех счастливых времен, когда порешил к хуям обнаглевших благородных господ в Бир-Эйдинских воротах. Шенсиберн был подозрительно быстр, похоже, что вещества, которыми он закинулся, влияли на скорость прохождения нервных импульсов, но инерция-то у него никуда не исчезла, про что дурака явно никто не просвещал. В итоге, мы, собственно, даже мечи не скрестили. Я банально шагнул вперед и в сторону, пропустил его удар мимо, и с потрясшей меня самого легкостью отрубил парню обе ноги в лодыжках. Ну и после того, как он упал на колени, закончил связку разваленной пополам, как спелый арбуз, головой. Неудачник и крикнуть ничего не успел. Тяжесть подаренного лысым бастарда даже при одноручном хвате практически не ощущалась, к куда большего внимания требовала упомянутая инерция. Но я справился. Ощущения переплетающихся потоков сил в мече стали гораздо четче. Кнехты деловито зацепили антрикта крючьями своих глеф и оттащили в сторону. Ноги и мозги остались. Собравшаяся толпа орала так, как будто месси гол забил. Новики молчали. Паладин кривил рожу. «Следующий», — сказал я, и мысленно добавил. «Угощайся, суровая госпожа. Они все сегодня твои. Спасибо, мой хороший мальчик», — мурлыкнула за спиной. Анхилард совершил ту же ошибку. Вкинулся допингом, но пренебрег тренировками, хотя с мечом у него было явно получше, чем у антрикта. Что парню нисколько не помогло, в кудит-жарнек в клинче он готов не был. Подрезать сухожилия и в идеале подколенные артерии на обоих ногах сразу я не смог, но шину коронну и одной хватило. Добить его мне не дали, паладин остановил поединок. У третьего жаждущего моей головы навека сквозь расширяющие сознание препараты пробивался страх, так что схватка тоже надолго не затянулась. Парень отбил два моих удара и пропустил третий в голень, после чего, сразу же, разрывая дистанцию, заорал, что он ранен и сдается. Я даже на него не рассердился, настолько это было умно с его стороны. Четвертый герой, Шэн Дианнан Исар, был настроен серьезнее и, видимо, всерьез рассчитывал на прочность своего чешуйчатого панциря с наручами. Его я запорол кинжалом. Банально отвлек угрозой бастардом ногам и голове, после чего сорвал дистанцию и дважды сунул клинок под мышку. Перерезать ему горло мне опять не дали, но Анвисара это не спасло. Он отошел где-то через пару минут, что я, не глядя, ощутил по очередному приходу. Последние выжившие, конечно же, заволновались. Толпа орала так, как будто стала свидетелем, как сборная России покарала бразильцев со счетом 4 часа 0 минут. Шэн Ольгин, кивнул я головой круглолицему моднику, которого, если честно, среди моих ненавистников встретить не ожидал. Знакомы мы были шапочно, но всегда казалось, что Андам относится ко мне с симпатией. Ваша очередь. Фералвин хочет быть последним. Андам, кстати, как и все вкинутый боевой формой, с ненавистью глянул на меня и встал в позицию. Ошибся в человеке. Бывает. С мечом он был хорош, гораздо лучше предыдущей четверки, но бой тоже не затянулся. Я обменялся с Шэном Ольгином парой ударов, легко ранил в левое плечо, принял ответный удар на кольчугу и после укола в дальнее колено засадил Андамму кинжал под подбородок. Следующий. Толпа бесновалась и скандировала: «Фервран, Фервран, Фервран». Охранитель моих вещей орал громче всех и скакал на месте, как австралийский кенгуру. Кнехты смотрели на меня, как на бога. Паладин выглядел немного пришибленным. Ну а бедолага Анней потерял весь свой лоск и нервно сжимал меч, бледный как полотно. «Цып, цып, цып». Поманил я его пальчиком. Не помогла дуракам чужая фарма. Дорогая была, поди. Что такое фарма, Анней не понял, но суть фразы, конечно же, уловил, став еще белее, чем был. «Ну разве так можно?» Покачал я головой. «Идея неплоха, а вот исполнение погано. На стимуляторах людей ведь тоже тренировать надо. Чем сильнее, тем больше. Там ведь вообще все меняется, начиная с восприятия. Не знали? Не вмешивайте меня в ваши дрязги!» Нервно прохрипел рыцарь. «Не признаетесь?» Не удивился я. «Тогда попробуйте на принцессу подозрения свалить. Если не вы, тогда она, верно?» Аннейд бросился вперед. Он был неплох, определенно, неплох. Как воина-полевика я бы его сильным не назвал, но как дуэлянт он был опасен. Как по мне, с дистанцией он работал просто отлично, но в умении пользоваться тяжелыми доспехами и работать по уязвимым зонам одоспешенного противника несколько проседал. Ну и благодаря привычке к легкому доспеху или его отсутствию парню явно не хватало скорости, что его, собственно, и погубило, когда я вместо блока в ноги ушел в сторону и развалил ему лицо вертикальным ударом. В этот раз саргазм шибанул так, что я чуть было не рухнул рядом с трупом. Шестой готов. Сколько силы воли пришлось приложить, чтобы это сказать, знал один лишь я. Но отпускать все же начало. «Фераэден», — просипел я, — «если ваш орден так недоволен мной из-за моего оружия, то не стесняйтесь. Откуда у вас этот меч?» Не сказал ни да ни нет паладин. «Это подарок». «Да. В буквальном смысле. Этот меч твой по праву». Постаравшись передать интонации, припомнил я слова Анны Инринга. «Носи и пользуйся». Недословно, но что-то типа того, давно уже дело было. Да и подрались мы с хозяином тогда. Так-то у меня хороший меч был, но он сломался. Вот и пришлось воспользоваться. С тех пор ваш орден на бешу. Вот как, интерлюдия. Дамы, предлагаю пройтись. Вошедший в сиреневую гостиную канцлер был настолько вежлив и мил, что не только жене с воспитанницей сразу стало понятно, что он в бешенстве. Эгольд, попыталась успокоить его жена. Дорогая, тебе понравится. Все так же мило улыбаясь, уверил ее канцлер. Телохранительниц принцессы передернула. Догадывающийся, чем он недоволен, Нессе очень хотелось проявить строптивость, но ссориться с дядюшкой не хотелось еще больше. Он ее воспитал и, как бы то ни было, она его любила больше, чем родного отца. Конюшня встретила дам с мрадом навоза и крови. Привезенные во дворец трупы неудачливых новиков выложили в ряд в ближайшем к входу деннике под охраной пары кернов. Впрочем, плохо от этого никому не стало. А это кто? Глядя на покойника с развороченным лицом, лениво проявила интерес изо всех сил старавшаяся не испачкать юбки в лошадином навозе камеррина принцессы Элла Аннингерс. Он же не из наших новиков. Случайный прохожий. Как сказать? Харкнул канцлер. Керны предусмотрительно сместились ближе к выходу, встав так, чтобы их закрывали дамы. Аннейт вернулся. На беду. Так это он. Подняла бровки принцесса. Смотрю, не преуспел в дуэли наш Альвинит. А то вы не знаете, ваше высочество. Не стал деликатничать Андергенхайт, заставив жену поморщиться. Девушка поморщилась. Чем его убили, не догадываетесь, ваше высочество. Несса пожала плечами и подошла к трупу, не поленившись и наклониться. Славный удар. Меч, самым кончиком лицо распахал. Верно, ваше высочество. Верно. Принцесса, поняв намек, подошла к соседнему покойнику. А тут у нас что-то новенькое. Полный рот крови. Хаем. Кинжал, снизу вверх, достал мозг через небо. Бедный Андам. У канцлера пару раз дернулся глаз. Рейна Лара, а вы что про тот труп скажете? Как ни в чем не бывало, поинтересовалась у ближайшей телохранительницы ее высочества. Труп был примечателен отсеченными в лодыжках ногами и разрубленной от макушки до подбородка головой. Варианты, как его так уделали, представляли собой серьезный профессиональный интерес, так что обе камермитхи насматривали покойника довольно долго. Спрашивали, однако, у Рейны Лары Анхи и Дильбек, так что пришлось отвечать ей одной. Вижу связку из двух ударов, ваше высочество. Кое-кто по-настоящему отменно владеет клинком, не в пример покойному новику. Отрубить обе ноги одним ударом непросто, он еще и голову успел развалить, прежде чем труп пал. Это кто? Поинтересовалась принцесса. Антрикт, ответил канцлер. Бедняжка, наконец-то проняло камеррейну. Он так мило за мной ухаживал. Не то что этот невежда Аннисар. Последний скалил крепкие зубы в потолок с огромным кровавым пятном под мышкой. Его Несса не поленилась осмотреть сама. Два удара в бок под мышку, дядя. Если бы рана была одна, мог быть меч. Но два. Кинжалом запороли на коротке. Славный ответ. Все правильно, ваше высочество. Кивнул канцлер. Еще двое лежат у лекарей. Анхилард, если и выживет, то уже не бойцом. Хромать будет всю жизнь. Путь к славе тернистый и опасен. Не пожалела слуг принцесса. Не всем суждено по нему пройти. Так оно, наверное, и есть, согласился Фер Игольд. У одних дорога к славе – это широченный тракт, в то время как у других – петляющая тропинка, на которой в любое мгновение можно сломать шею. Надо запомнить, улыбнулась принцесса, откровенно подлизываясь. Тогда пройдемся по саду, поговорим. Широко улыбнулся ей старый воин. Настроение не ссыпало на зиме, взбучки явно было не избежать. Ваше высочество, вы что творите? Наконец-то не сдержал намека на рык канцлер. А ты, Тара, о чем думала? Так ты из-за этого наглого хеленита так взбешен. Попыталась перейти в наступление супруга. Взбешен это мелко. Это, блядь, не более чем тень моих истинных чувств. Прорвала Фера Эгольда. Почему? Принцесса поняла, что ее желание наказать наглеца вышло боком и она чего-то не знает. А потому, ваше высочество, что он все понял. Все, в смысле все. И роль Аннида, и ваше участие. И попробуйте теперь ему доказать, что вы не хотели его смерти. Паладин. Он этого паладина без малого на нашу конюшню не отправил. Вместе с новиками. Хорошо, у того хватило ума отказаться от вызова. У паладина Ария. В один голос удивились обе дамы. Дураков среди паладинов Ария не встречал. Фераэден не исключение. Он, что, испугался? Его же Ария отвергнет. Кого он, блядь, отвергнет? А Окончательно уже не выдержав, зарычал канцлер. Да этот паладин штаны чуть не испачкал, когда понял, что наш Фервран не только у Хилы, но и у Ария в фаворе. Глава 11. Расставание со двором принцессы было мгновенным. Я так полагаю, наличие рядом с глупой девчонкой опасного отморозка, имеющего не только мотивацию, но и возможности ей отомстить, перепугало лиц, ответственных за безопасность ее высочества до мокрых штанов. При этом, к моему удивлению, канцлер, вручив мне рескрипт с благодарностью за службу и извещением, что в моих услугах ее высочество Несса Йолар больше не нуждается, снизошел до объяснений, которые в общем-то скорее нужно было назвать извинениями. Для этого Андергенхай пригласил меня за стоящий в углу кабинета столик, где стояли два полных вина серебряных кубка, полуторалитровая глиняная бутыль и закусь. «Присаживайтесь, нам надо поговорить. При всем моем уважении, есть и пить я откажусь, Фер и Гольд», — сказал я. «Играть в кости, есть в этом вине яд, или его нет, не хочется». Канцлер недовольно взглянул на меня, выплеснул содержимое кубка в камин и снова налив вина в один из них, бывший мой, развалившись в кресле, щедро из него отхлебнул. «Мне следовало оскорбиться, но у вас есть основания так думать. Не будем доводить ситуацию до крайностей. Я весь внимание», — сказал я, садясь в кресло. «Ее высочество Несса Йолар хотела вас наказать, но не убить. Странное признание», — удивился я. «Я думал, все отрицать будут. Что у меня было, то одни догадки. Если вы не поняли, Фервран, я повторю. Ее высочество к вам весьма благожелательно, но хамство ее рассердило. Девушка решила вас наказать, но не убить, искалечить. Вы носите под одеждой кольчугу и даже без нее не противник для бестолковых новиков. Пару ран в ноги, испорченное лицо, а дальше распорядитель поединка остановил бы бой. С чего бы это? С того, что с ним так было оговорено. За спинами придурков, конечно. У него были основания меня прикончить и самому. Ценой его участия были ваш меч и ваш кинжал. Оговаривалось, что, если вас убьют, он их не получит. Вы должны были проиграть, а не умереть. Мудрено. Пожал плечами я. Последняя фраза была крайне сомнительной. Пиздел канцлер как проститутка Троцкий. Так кто интриговал? Скривился Фер и Гольд, будто лимон сожрал. Вот сейчас он наверняка был искренен. Я не собирался мстить ее высочеству. Если бы она, конечно, меня отпустила со службы. Нет, я бы понял, как желание докончить начатое, и спасал бы свою жизнь. Как получится, все поняли правильно, так что не имею ни к кому претензий. Возвращаюсь в Бэггиндейл и все, о чем буду мечтать никогда больше ее высочества не видеть. Радоваться рассказам о ее успехах, разве что. Удивленный такой наглой откровенностью не меньше меня самого, канцлер оценил меня долгим взглядом и допил остатки вина в бокале в один присест. Откровенно, даже слишком. Но я не отправлю вас в темницу за эту откровенность. Общественность не поймет. Спокойно согласился я. А против ее высочества я действительно ничего не имею. Я верю, что она не хотела меня убить. Уж кому, как не ей знать, что это непросто. Рад это слышать. Вам до недавнего времени ее высочество симпатизировало. Я перебрал с резкостью. Ни в чем не раскаиваясь, признал я, что только не сделаешь ради работодателя. Но ее высочество мне прямо в горло вцепилось и не собиралось отпускать. Возможно, следовало с большим умом подбирать слова. Я донесу до ее высочества ваши извинения. Во всех нюансах, даю слово. Что, блять? Я думаю, что она будет очень рада. Это я тут извинялся. И перед кем, блять? Я свободен, словно птица в небесах. Завыл я, входя к Иванычу в комнату. Неужели нашего героя из дворца живым выпнули? Сидя на кровати с голым пузом, хмуро осведомился он. Что-то типа того. По дурочке списали, как говорится. Долг перед Родиной и Императором закрыт, и мы с тобой можем заниматься своими делами. Отжатием полуострова. Без принцессы. Скептически почесал волосатое брюхо шпик. Она тебе в деле? Зачем нужна? Проблем мало. Архан ей нужен для себя. Да, нам через Губера придется туда рыло топить. Ну и я о том же. Несса, как меня уверили, убивать не хотела, хотела наказать. Подергал я бровями. Гневается сучка, что я посмотреть на артефактный метатель побрил. Уверен. Я поверил. Значит, ночной варье тоже она подослала. Ну, не сама она, уточнил я. Но эти крысы из ее планов слишком технично меня поймали. Это да, когда выезжаем пидораса ломать. Перешел к более насущным вопросам Василий Иванович. Сегодня же, ответил я, малыша парни сейчас сдают в госпиталь при храме Никая в Заречье. Он тут самый цивильный, хотя дерут суки просто безбожно. Подъедут, и на ночь глядя выедем. Не хочу в городе оставаться. Тебе и нельзя, кивнул Иваныч. Нам нельзя, поправил я. Ты тоже на прицеле. Наверное, даже больше, чем я. Не факт, что ты должен был пережить визит. Девочка себя очень умной считает, как и ее тетя. Суки. Вздохнул Шпик. Этрий был окруженным лесом городишкой в сотню полторы каменных домов у подножия и частично на склоне невысокого, поросшего буковым лесом горного хребта, вкупе с окружающими его деревнями, стоявшим на развалинах Этрия древнего. От последнего за века уцелело немногое, но остатки кирпичных стен и каменных блоков из земли торчали часто и выглядели впечатляюще. Не все народ сумел или захотел растащить. Бергхемский тракт проходил где-то в десятки километров от Этрия, шоссе Хагрейнанрейн на пару-тройку километров дальше. Упомянутые дороги соединял мощеный проселок с великолепными каменными мостами, благодаря которому город, пожалуй, и жил. Старый город, видимо, погубила то ли ушедшая в другое русло, то ли специально отведенная от него река, долина которой четко выделялась на местности до сих пор. Может быть, потом и конкуренты добили, не знаю, много столетий прошло с тех пор. Но комплекс зданий храма Хилы, точнее комплексы храмов Хилы и Тира на сопках эти века пережили. Уж больно хорошо сочетались они своими архитектурными решениями между собой и плохо, с городскими постройками, их основной частью. В городишке мы, естественно, ночевать не стали, провели разведку наблюдением города и окрестных деревень и пообедали в придорожном трактире. Трактир «Бойцовый петух» был точным отражением Этрия, сонной средневековой пивнухой, лучшие дни которой давно миновали. Пиво в нем подавали весьма среднее, говядина была слишком жесткой, пшенная каша хоть и не подгоревшей и славно сдобренной топленым маслом, но почему-то недосоленной. Из местных в общем зале сидели три поддатых мужика непонятной профессиональной принадлежности, то ли лесорубы, то ли лесные дорожные мытари, так что разговорить было банально некого. Сомнения киллера я разрешил жестом, не стоит терять время. Ценную информацию из алкашей он бы вытянул вряд ли, а вот привлечь к моей группе ненужное внимание мог запросто. Исходя из банального здравого смысла, настоятель храма Хилы как координатор бизнеса по устранению мешающих клиентам фигур не мог не иметь конфидентов в городе и окрестных деревнях. Их наличие снимало для него от 70 до 90% возможных проблем, так что я предпочел закосить под путешествующего по своим нуждами дворянина со свитой и брать храм на шарап. Это было явно оптимальным вариантом. Для такого дела можно было и по ночному лесу пробежаться. Искать в лесу источник воды не было времени и смысла, поэтому я, отъехав от Этрия километров на 5, свернул в лесу первого же ручейка. Останки погибшей цивилизации тут уже не встречались. Возможно, что к лучшему. Окруженная растущим из земли скальником практически ровная площадка для отдыха небольшой группы всадников подходила идеально и даже периодически использовалась знающими о ее существовании путешественниками. Иначе истолковать импровизированную коновязь и обнаруженное в каменном закутке кострище, размытое сошедшим снегом, было довольно сложно. В общем, все, о чем нам требовалось побеспокоиться, это чтобы разведенный для обогрева костер не выдал группу дымом и запастись водой с ручейка. Времени было навалом. По понятным причинам все кнехты участвовать в нападении не могли. Кому-то нужно было охранять лошадей и ненужное при штурме имущество. Да и ни к чему было там много народу. С огнестрелом и извлеченными Иванычем из загашника десятком килограммов пластита, мы, не то, что спящий дом, или даже укрепленную дворянскую усадьбу, замок что поплоше захватить могли не напрягаясь. Кнехты требовались только чтобы разведку вести и спину прикрыть. Троих для этого было достаточно, четверых как раз, еще двоих я решил оставить при лошадях. На выход в купе к Иванычу я решил взять Уллера. Конечно же Дерта и после небольших размышлений Чербу, веру в меня этого неофита требовалось подкрепить. Сей неглупый кулачок в будущем мне здорово пригодится. Тому же киллеру нужен был напарник, нейтрализующий его недостатки, ту же излишнюю импульсивность, например. Стемнело. Я сидел на брошенном под жопу седле, грел руки глиняной кружкой с чаем и размышлял, в кого этот мир меня превратил сейчас и в кого же я превращусь в будущем. Что делать? Зарубить ли старуху-проценщицу или обложить ее данью? Вот в чем вопрос, вот в чем, блядь, заморочка. Не стоит ли быть отбуцканным судьбой, или стоит дать ей оборотку? Ну или что-то типа того. В общем, когда перед нашим костром появилась сопровождаемая одним из часовых и парой здоровущих одоспешенных жлобов симпатичная девушка в темной короткой курточке с рысьей оторочкой и шапочке того же меха в цвет своим волосам, я, занятый своими мыслями, даже не сразу ее заметил. Однако, когда заметил, стати красавицы я оценил с первого взгляда. Они были весьма заметными, размера этак четвертого. Штанишки девицы ножки плотно не обтягивали, но это их не портило, с целлюлитом у нее явно проблем не было. Как и с деньгами, альвийский меч дамы был под стать ее ножкам. Этри в четырех лигах. Скупо улыбнулась нам с Иванычем незнакомка. Возраст дамы при имеющемся освещении определить было сложно, ей было от 22 до 30, не точнее. Жлобы хмурились. Вооружены они были явно вышедшими из-под молота одного кузнеца бастардами и защищали свои могучие телеса нашивными крупнопластинчатыми панцирями. Похоже, что тоже закупаемыми централизованно. Хорошие воины, уже потому как легко и почти бесшумно они двигались, это было понятно. Но не против огнестрела, который у нас с Фером Вальгердом с некоторых пор всегда был под рукой. «Хотите нас проводить?» – меланхолично спросил я, с почти что настоящим наслаждением отпив глоток чайку. Что мне еще оставалось? Какая вероятность случайной встречи группой вооруженных людей благородной дамы в сопровождении пары телохранителей в ночном лесу в 5 верстах от провинциального городишки? Правильно, нулевая. Даже если не она нас найдет, а мы ее. С хозяйским таким интересом рассматривавшая нас с Иванычем дама нахмурила брови. Нет, опередил ее я. Тогда может быть чаю. Девушка огляделась по сторонам. Мои кнехты незваным гостям рады не были. Они не кусаются. Покачал головой я. Вы уверены? Полный иронии голосок напоминал своим тембром Патрисию Касс. Но не думаю, что наша гостья портила его сигаретами. Безусловно. Ожил шпик. Будет ли нам позволено узнать имя красавицы, что подобно солнцу рассеяло тьму наступившего вечера? Красотка слегка поморщилась, прежде чем фыркнуть. Зовите меня леди Йенна. Леди Йенна, необычное имя для этих мест. Технично так подержал его на языке Иваныч, старый ловелас. Я Фер Вальгерд Дён Сигборн, справа сидит мой старый друг Фер Вран Дён Гарм, с некоторых пор Анбагин. Вы в этом уверены, насчет имени? Задумалась о чем-то красотка, лицо которой казалось мне каким-то знакомым. Кого-то похожего на нее я видел, и этот кто-то не мог не отложиться в памяти. Безусловно, заявил разведчик с такой убежденностью, что даже белкам в этом лесу, если они в нем, конечно, живут, стало ясно, что у него на нашу гостью уже есть планы. Присаживайтесь, не побрезгуйте. Повторил я свое приглашение, вглядываясь в ее лицо. Эй, кто-нибудь, помойте и наполните кружку для прекрасной леди. Леди без всякой лести была прекрасно зрелой красотой сильной, очень сильной и, главное, опасной женщины. Но внешность у нее действительно заметно отличалась от типовых для Кантии фенотипов, так что Иваныч с первого взгляда все верно схватил. Местной она ни в коем случае не была. Ну а я все-таки вспомнил, на кого она так смахивала. Заварка в чайничке еще была, так что за чаем дело не стало. Сахар, кивнул я и, словно припоминая, сунул руку в лежащий рядом вьюг, чтобы положить в сахарный кисет ложечку. Рука леди дернулась в указанном направлении, но потом она вспомнила, что сахар – это белая смерть, и решила приберечь талию. «Обойдусь, Фер. Но спасибо за предложение. Зря», – сказал я. «Такого вы никогда не пробовали. Уверен в этом. И все же я обойдусь», – уверила меня красавица. «Не знаю, стоит ли пить все, чем меня могут угостить незнакомцы, встреченные этой порой в темном и страшном лесу. Леди Йенна», – возмутился шпик. «Какие мы для вас незнакомцы, если знакомы друг с другом? Мы же представились, приглашая вас к нашему очагу. В наше время кто угодно может назваться каким угодно именем». Насмешливо фыркнула дама, прежде чем попробовать чай. Вкус ее удивил, дама отпила еще. Потом хлебнула еще раз. «Вы нас в чем-то подозреваете?» Прямо-таки таковал рядом Иваныч. «Не знал бы этого хитрого говнюка лучше. Поверил бы, что за него его вечно молодой друг сейчас думает. «Леди, может быть, я вас угощу?» – спросил я. «Думаю, что угадаю нравящуюся вам концентрацию. Не стоит, Фервран», – покачала головой женщина. «Я на самом деле не люблю сахар. А что любите?» – спросил я. Глаза дамы загадочно блеснули. «Может быть, и узнаете. Не решила еще, достойны ли вы коснуться этой тайны. Фу, мой друг», – вклинился продолжающий играть разведчик. «Разве дамам можно задавать такие вопросы?» «Согласна с вами, Фервальгерт. Некоторые женские тайны самоуверенным молодым людям знать ни к чему, только самоуверенным», — хмыкнул я. «А вы не из них. Не спрашиваю, что такая прекрасная леди может делать почти одна в ночном лесу, в нескольких лигах от ближайшего жилья». Лицо прекрасной леди стало ледяной маской. Ее кнехты изрядно насторожились. Увы, ей их следовало дрессировать получше. Даже мои бандюги сразу же поняли, что прямо сейчас может начаться бойня. «Вы пейте чай, пейте», – доброжелательно предложил я, наблюдая краем взгляда, как Иваныч занял позу поудобнее, чтобы если что воспользоваться стволом. «Ну да, он тоже в случайность нашей встречи не верил. Если хотите, то сахара я вам в кружку и другой ложечкой положу. Пожалуй, я воспользуюсь вашей любезностью», – наконец разлепила губы дама. Я спокойно убрал упомянутую ложечку в тубус с обеденными приборами и вытащил вместо нее другую, которую сам же чуть раньше в нее положил, земную, нержавеющую и очень хорошо смотрящуюся на фоне местной серебряной. Долить воды, заварки и кинуть в кружку 2,5 ложечки сахара много времени не заняло. «Попробуйте, леди Йенна». «Попробовала. Действительно, очень вкусно. Я же говорил, как я себя выдала», — спросила она примерно через полкружки. Ее кнехты нервничали, очень нервничали, но не боялись и смотрели на моих людей как на трупы. Опасения у них вызывали только я и Иваныч, да и то, боялись они, наверное, больше за охраняемую персону. «Лицо», — пожал плечами я, — «вспомнил, у кого я видел вам подобный фенотип, да и голос чем-то похож, но тут может быть совпадением. Фена, что? Характерные признаки внешности. Что-то мне подсказывает, леди Йенна, что, если назвать вас обращенной, это вас оскорбит». Иваныч поперхнулся. «Не за ту принял. Случаются у нашего брата ошибки, старый хер», — мысленно хмыкнул я. «Вы правы, такое только кровью смывают», — поборов удивление, подтвердила мою догадку девушка. «Фервальгерт, что случилось? Я этот темный вечер уже не освещаю». «Почему же? Тоже пришел в себя шпик. Я бы сказал, вовсе наоборот. Вы это серьезно, леди Йенна?» — мягонько улыбнулся я. «Почему бы вам не разрешить вашим кнехтам тоже угоститься этим ароматным чайком? Мои воины с удовольствием проявят все возможное гостеприимство». «Страшно», — предположила леди, и сама же ответила на свой вопрос. «Нет, не похоже, что вы боитесь. Говорите, что встречались с кем-то из рожденных. Не из охотников будете, благородные господа. Тут даже тупейший из людей понял бы, кто наши гости. Неуправляемая схватка могла начаться от любого чиха, так что ситуацию нужно было срочно разрядить. Нас ждал другой клиент. Мы не за вами», — покачал я головой. «Под вашу сигналку попали случайно. Нужно было где-то дождаться темноты. Остановились здесь. Это не имеет значения». Улыбка леди была слишком грустна. «Теперь, тому, что мы вас не выдадим, вы, конечно, не поверите», — продолжил я политиканствовать, искренне пытаясь обойтись без стрельбы. «Но фора времени у вас будет в любом случае». Вампиры расхохотались, дружно и искренне, но ни капли не разрядив обстановку. Зубки даме, к слову, шли. Но как ими можно добраться до сонной артерии, я не представлял. Для этого пасть должна раскрываться градусов на 120, да и то не факт. «Может, мне вас обратить?» — измерила меня взглядом красотка. «Такой шутник. Мечты, мечты, где ваша сладость?» — холодно усмехнулся я. «Вы точно сможете. Леди, а вы хоть представляете, сколько стоите в благородных металлах?» — вернул в свой голос страсть Сидоров. «А ваши слуги, если они тоже рожденные, мы после схватки озолотимся. Фервальгерт, вы что, больше 10 золотых в жизни не видели?» — сделала, в общем, вполне логичное предположение леди Йенна. «Мы ее явно заинтересовали. Мой друг не про храмовников», — пожал плечами я. «Скажем так, есть люди, которым и вас троих, и всех, кто сейчас стоится рядом в темноте, можно сдать за много раз большие деньги. Очень много раз. если, конечно, живыми довести. Обращенные им не столь интересны, мазнул по воинам жутковатым взглядом Иваныч, но, если привести, тоже не откажутся серебришком тряхнуть. Не торопитесь, все-таки успел я упредить девушку, выпустив изрядную часть переполнявшего меня холода, чем пронял не только гостей, но и своих кнехтов, вы ведь даже встать не успеете. Сразу нападать надо было, сейчас поздно уже. Маг, послушно оставшись сидеть на месте, сделала дама абсолютно неверный вывод. Повезло, однако, молодая, опыта леди не хватало. В отличие от вампиров, телохранителей, которых, видимо, от атаки исключительно мысли о безопасности подопечной остановили. Слуги папаши или мамаши, унаследовала их или как? Маг смерти, повторила вопрос девушка-вампир, плавным движением положив руку на рукоять своей железки, чтобы в стиле ейдзюцу шинкануть меня с выхватом меча из ножен. Да, кому как не вам на нас охотиться, и такие здесь есть. Как интересно, вы пейте, чай, пейте. Кивнул я в направлении оставшейся в ее левой руке кружки. Я же сказал, сегодня мы не за вами. А если не понаделаете глупостей, то и позже искать не буду. А за кем тогда, леди, может вам чаю подлить? Улыбнулся я, чтобы наш диалог по глупой случайности не закончился бойней, будьте так любезны приказать вашим слугам немного расслабиться, присесть и отложить мечи в сторону. Мои люди тоже за оружие хвататься не будут и с удовольствием их чаем угостят. Не хочу я пропустить внезапные атаки. А если нет, Фер? Задал вопрос один из громил, видимо старший в паре и как самый опытный нацелившийся именно на меня. Тогда вы уже трупы, опередил Иваныч. О судьбе леди вряд ли кто потом позавидует. Куда подевался тот дамский угодник? Холодно обронила вампирша, присматриваясь к шпику, и к его шее в том числе. Возможно, наиграно, однако не поручусь. Я еще тут. Солнечно улыбнулся ей Василий Иванович, не обращая ни малейшего внимания на жаркий взгляд в направлении его сонной артерии. Поверьте на слово, леди Йенна, вложил в голос всю свою нерастраченную страсть старый оперативник, прежде чем артистически сменить тон. Будь на вашем месте кто-то другой, с вами уже давно бы не разговаривали. Мой друг прав, подтвердил я, подпустив для пущего эффекта еще немного холоду. Вероятнее всего уже отрубили руки и ноги, и как раз к этому времени заматывали в плащи. Вы, ночной народ, такое переживете, с безопасностью все в порядке, а деньги те же заплатят. Но милосердие нам не чуждо. Продолжил Сидоров, смерив бюст, подумывающий, как хватануть меня мечом девушки повыше насальным взглядом. Поэтому давайте разговаривать, как нам разойтись как в море корабли и остаться с одними приятными воспоминаниями об этой встрече. Как я вам уже говорил, дополнил я, мы здесь не за вами, и даже не настроены на конфликт. Та цель для нас в значительно большем приоритете, так что живите и здравствуйте, если договоримся. Но как из-за вашей красоты хочется пренебречь своим долгом? Томно вздохнув, подмигнул клыкастой красотке старый ловелас. Теперь она хотела зарубить не меня, а его. А вот клыкастые телохраны наконец-то немного расслабились. Самую чуточку. Хитрожопый Иваныч им, похоже, понравился. Даже не думайте, что мы пустим кнехтов за спину. Перекинувшись с старшим телохранителем взглядом, решила девушка. Неожиданности и нам не нужны. Подал голос Риком и телохран. Не имею ничего против. Согласился я, вовсе не мечтающий сойтись с этими здоровущими кровососами в мечи кнехты в считанные секунды убрались на нашу сторону костра. Вампиры не стали скрывать ухмылки. «Эй, там, на вахте!» — крикнул я. «Да, Кир!» — рыкнул забравшийся наверх Уллер. «У него были ночные очки и арбалет, так что в случае схватки вампов мог ждать сюрприз. Ну а так, парный пост бесшумно снять сложно». «Да, Кир!» — отрепетировал его стоявший часовым у входа Йенсторин. «Тебя еще не зарезали?» — жестоко поинтересовался я. «Нет пока, Кир!» — моего юмора воин не оценил.